Сергей Зарубин. Трубка снайпера. Стиснутый лесистыми отрогами хребта Черского, издали мрачен и неприветлив нижний стан. С вершины высоченного увала чуть виднеется серенькая змейка селения, вьющаяся по дну глубокой котловины. На берегу горной речушки мелькнет дорожный указатель «Совхоз Воскресенский, 1 км». И вот уже совсем рядом большие окна добротных домов, палисадники с черемухой и дикими яблоньками, аккуратные свежесрубленные совхозные постройки. Нет, он, оказывается, совсем не мрачен, нижний стан. Светлеют лица людей, впервые въезжающих в его улицу. Неповторимые особенности имеет это издали совсем обыкновенное забайкальское селение. Усталый путник может отдохнуть в большом парке под сенью столетних задумчивых лиственниц. Никто не высаживал эти деревья, никто не высевал пламенеющие повсюду цветы. Просто топоры первых поселенцев пощадили красивый уголок тайги. В сельском парке у беседок растут грузди и рыжики, гомонят птицы, посвистывают бурундуки. Долго будет путник вдыхать нежный смолисто-грибной воздух, наслаждаться прохладой, тишиной и покоем, а захочет напиться. Рядом бурливый холодный ключ, выбивающийся из-под замшелого камня. В парке есть целебный минеральный источник, крепкий и своенравный. То из-под корней дерева сверкнет чистой светлой струей, то на зеленой лужайке среди синих колокольчиков и фиалок брызнет, а потом, будто испугавшись тропы, проложенной к нему, вдруг утихнет, спрячется, ускользнет в сторону и с новой силой забьет на пригорке. 12 августа 1960 года большое событие произошло в жизни бригадира Воскресенского совхоза Семена Даниловича Номоконова. На окраине села возводилось 6 жилых домов. Было очень много работы, и только к вечеру вспомнил бригадир о чем-то особо важном. Встрепенулся он, встал, взъерошил жесткие с сединой волосы, задумался. 60 стукнуло. Долго не ложился в тот вечер бригадир Плотников. Заложив руки за спину, неторопливо прохаживался он по улицам, спускался к источнику, сворачивал в переулки. Его можно было видеть и у старого, невзрачного на вид покосившегося строения, проходной центрального тока. Номоконов трогал шершавые потрескавшиеся концы бревен и что-то шептал. Этот домик давно, еще в 1928 году, строил он, тогда один из первых членов таежной коммуны «Заря новой жизни». Когда-то тут жила его семья. Далекое прошлое перенесся мыслями бригадир Плотников. Вспомнил дремучий лес, шумевший на месте селения, последнее кочевье своих сородичей, первый ряд свежесрубленных избушек. Номоконов забрался на гору, присел на камень, осмотрелся, вздохнул. Внизу, в сиянии электрических огней, далеко раскинулся нижний стан. Шумели моторы в ремонтных мастерских совхоза, слышался отдаленный рокот тракторов, голос радио разносил звуки музыки. Сколько пота пролито, чтобы зашумело, забурлила в тайге новая жизнь, а за плечами уже 60 лет. Через несколько дней хмурое дождливое утро почтальон принес в дом Номоконова небольшую посылку, сплошь облепленную сургучными печатями. Видно, издалека шла она, запоздала к именинам плотника. «Из Германии?» — переспросил почтальона Номоконов. «А для меня? Ошибся, поди». «У бригадира нет в Германии родных и знакомых. Кто может прислать посылку из страны, в которой ему пришлось побывать только с оружием в руках?» Еще в самый разгар Великой Отечественной войны, 27 марта 43 года, в вечернем сообщении Советского информбюро извещалось, что снайпер Н-ского подразделения Северо-Западного фронта Семен Номоконов уничтожил 263 немецко-фашистских захватчика, а в последний раз он выстрелил на земле фашистской Германии 9 мая 1945 года. Это было близ маленького прусского городка за Кёнигсбергом на Земландском полуострове. Волны Балтийского моря услышали тогда его первые выстрелы в воздух. Салют солдата победе! Домоконов взял стамеску и осторожно вскрыл посылку. Что это? Мягкие шерстяные варежки, пакетик с надписью «Для ваших детей и внучат». Несколько пачек душистого табака и курительная трубка. Большая, из кости, с диковинно изогнутым остовом. Мундштук перехвачен блестящими колечками, наверное, золотыми, на которых хорошо различимы искусно выгравированные слова «С.Д. Намаконову за подвиг в жизни». Было в посылке и письмо, в конце которого стоял столбик незнакомых фамилий. Никифоров, Остапчук, Ракевич, Кошкин. Солдаты и офицеры из воинской части группы советских войск в Германии писали. В очерке, опубликованном во фронтовой газете за 1942 год, мы прочитали, как вы охотились за фашистскими извергами и отмечали каждого убитого фашиста точками на своей курительной трубке. Мы прослышали, что в конце концов немецкий снайпер разбил пулей вашу знаменитую трубку и ранил вас. Правда это или фронтовая легенда? Нам сообщили, что после войны с фашистской Германией вы благополучно вернулись домой и теперь плотничаете в далеком таежном совхозе. С трудом нашли ваш адрес. В день вашего 60-летия примите, Семен Данилович, подарок от воинов нашего подразделения. Эту трубку солдаты выточили специально для вас и назвали ее «трубкой мира». Спокойно курите. Многое сделали вы, сибиряк, чтобы погас пожар войны, развязанный гитлеровскими палачами, чтобы пришел на землю желанный мир. Вполне уверены, что отметите на ней счет своих трудовых дел. Мы узнали, что вы, рядовой советский солдат, снайпер, прошли с винтовкой от высот Валдая до логова фашистского зверя, от начала войны до конца. Не каждому было суждено пройти такой опасный героический путь. Расскажите о той силе, которая наполняла ваше сердце мужеством и отвагой, о своем большом походе с винтовкой в руках. Хочется знать, как вы стали сверхметким стрелком, кто учил вас науке ненависти к врагу и огневого мастерства. Ждем подробного ответа, уважаемый Семен Данилович. О подарке солдат совхозному плотнику сообщили газеты «Красная звезда» и «Комсомольская правда». Из всех уголков страны в далекое забайкальское село Нижний Стан хлынул поток писем. Бывший командир 221-й Мариупольской Тинганского ордена Суворова ордена Красного Знамени стрелковой дивизии генерал-майор Кушнаренко сообщил, что хорошо помнит своего солдата, искусного снайпера. Подполковник Глушко, воевавший в одном батальоне с Намаконовым, спрашивал, а не забыл ли Семен Данилович своей удачной охоты на рубежах Демянского котла? Там от пули забайкальца ткнулся носом в снег гитлеровский генерал. Корреспондент чехословацкого радио Мирослав Мот просил Намаконова подробно написать о своей жизни и борьбе с гитлеровскими поработителями. Поток писем все нарастал. Помнили люди о фронтовых подвигах снайпера. Хотели знать, как сложилась жизнь солдата в послевоенные годы.